Глава 4. Ян. За 3 дня до. Губами выуживаю одну сигарету из пачки. Прикуриваю и всасываю яд всеми силами. Выпускаю мутный дым и едва приоткрываю окно. Пиздата. Легко. Дементьева Лика. 21 год. Студентка нашего задрипанного института. Камиль плюёт на палец и перелистывает досье. Шелест бумаг наполняет салон тачки. Раф тянется к моим сигаретам, широко зевает. Время 1:00. «Девственница?» — спрашиваю. Кам лениво пробегается по строчкам. Скажет «да», пусть это дело под свой контроль кто-то из братьев берет. Я пас. На самом деле родной мне только Раф, Рафаэль, а Камиль — приемный. Но с детства отец нас учил, что нет и не будет никого ближе, чем мы трое друг у друга. Он никогда не разделял нас, не восхвалял одного против другого, не наказывал лишь одного. Если виноваты, то все. Если молодцы, то все равно влетало всем. В интимной связи ни с кем не состояла. Целка, короче. Камиль откладывает серые бумаги, и они улетают в ноги. Ну нах. Меня порядком клонит в сон. Из Москвы добирался на 7 собаках. Это приказ отца. Рафаэль пригвождает нас своим профессиональным взглядом стрелка. Девчонку нужно раскрутить и добыть бумаги. У нас 3 месяца максимум. Потом приедут московские, и нам крышка от отца. Мы можем прижать ее старика. Как его там? Кам возвращается к досье и какое-то время шелестит чёртовыми бумагами. Я выкурил сигарету и потянулся за следующей. Надымили мы в моей машине знатно. Глаза слезятся и режут. «Макар Львович!» Застываю с зажигалкой в руке. Она еще и огня не дает. Чирку, чирку, безрезультатно. Кручу сигарету между губ, прикусываю фильтр зубами. Часть остается во рту. «Ебать, это подстава такая!» «Как говоришь фамилия той целки?» «Какой?» «Ща въебу, Кам! Девки этой, чьё досье читаем!» Психую, нервы в сухую крошку. «Дементьева Лика, 21 год, студентка». Дальше знаю. Дементьев Макар Львович, получается. «Беги, парень, и с огнем больше не играй, опасно». «Спасибо, я никогда не забуду, что вы спасли мне жизнь». Кончиками пальцев нахожу знакомые шрамы. Провожу по ним, и они отвечают привычной нудной болью. В носу уже не голимый табак, а запах жжёной плоти. На языке расплавленное железо с солью. Блевотный вкус. Выкидываю под ноги незакуренную сигарету. Открываю окно на полную. В мозг шибануло северным леденящим ветром. Мужика не трогать, а девчонку дожимать до конца? Спрашиваю, сплюнув горькую слюну на дорогу и закрыв окно наглухо. Перевожу взгляд с Кама на Рафа и обратно. Меня колбасит, как конченого нарика. «Берёшь дело в свои руки?» «Неожиданно». Братья переглядываются. Я коротко киваю. Вижу по мутным глазам, есть ко мне вопросы. Но мы слишком хорошо знаем друг друга, чтобы сейчас их задавать. Отец сказал использовать все ресурсы. Ему нужны бумаги, о которых только она и дед знает. И зачем ему только тот завод сдался? Сгорел и сгорел. Хуй с ним. Деньги, рабочая сила, власть, прибыль, контроль. Да дохера причин. Я бы поступил так же. Принято. Достаю телефон и читаю сообщение. «Дошли слухи, что ты в городе. Приеду?» Пишу короткое. «Через час». Даже жаль девку. Кам продолжает листать досье. «Это ради дела. И когда ты вообще кого-то жалел?» Толкаю в плечо. «Ну, мне будет жаль тебя, если ты облажаешься. Отец тебя 3 шкуры сдерёт». Морщусь. Я отчетливо это ощутил. Тело охватило озноб и следом бросило в жар. Мы борзовы. Мы никогда не останавливались, шли до конца. Без жалости, без чести. Понятие человечности чуждо и дико. «Эй, парень, тебя как звать-то?» «Ян, а вас?» «Макар Львович». «Приятно познакомиться. И мне, малец».